Он оставил все Илье? Разумеется. В завещании указано, что в случае смерти Дмитрия я автоматически становлюсь опекуном его сына, и все операции со счетами, движимым и недвижимым имуществом могут осуществляться только с моего ведома и согласия. Откуда вы знаете о содержании завещания, ведь его еще не оглашали? Оно составлялось в моем присутствии, ведь я, как возможный опекун, должен был дать свое согласие. «Вы понимаете, что становитесь первым подозреваемым?» — поинтересовалась Алла. «Конечно. Но у меня, видите ли, нет мотива для убийства». «Ну как же, позвольте. Гагин был богат, и все его состояние достается сыну, опекуном которого становитесь вы. Чем не мотив?» «Знаете, я ведь тоже отнюдь не беден». «Как говорится, деньги к деньгам?» «Ну, тогда у меня алиби». «Какое?» «Я только вчера вечером вернулся из Стамбула». «Командировка?» «Свадьба племянницы, гуляли неделю». «Мы это проверим». «Извольте». «Так, значит, Илья пропал?» «Верно, но мы обязательно его отыщем. Как вы считаете, его могли похитить?» «В принципе, могли. Но в этом нет ни малейшего смысла. Похитители могли этого и не знать, полагая, что после смерти отца Илья становится единственным наследником. Они, скорее всего, ничего не знают о завещании, а значит, считают, что подпись Ильи на документах имеет законную силу». «Вы думаете, его могут заставить подписать генеральную доверенность? Или дарственную, к примеру?» «Какова, по-вашему, вероятность, что Илью отпустят после подписания бумаг?» — спросил хмурясь Демиташвили. «Вдруг он уже мертв?» «Вряд ли», — покачала головой Алла. «Обычно подобные сделки проворачивают, пока жертва еще жива. Вдруг что-то пойдет не так, и придется ее предъявить. Но пока что это разговор в пользу бедных. Мы понятия не имеем, имело ли место похищение. Не волнуйтесь, Илью ищут. Лучше скажите мне вот что. Вы упомянули женщин, которые, по вашему утверждению, пытались подобраться к Илье с целью наживы». «Упомянул, да. Неужели вы полагаете, что кто-то из них мог иметь отношение к убийству Мити?» «Пока трудно сказать, но ваш визит дает нам новую ниточку, за которой мы пока не тянули, так как попросту ничего о ней не знали. Сестра Гагина рассказывала, что Илья был женат, но брак долго не продержался из-за того, что он заболел энцефалитом. На самом деле эта Полина, бывшая Ильи, ни мне, ни Мите никогда не нравилась». «Почему?» «Вертихвостка она, вот почему». «Она изменяла Илье?» «Врать не буду, не знаю. Но то, как быстро она слилась, как только он заболел, доказывает, что ее чувства к нему были не слишком-то крепки. Я понимаю, что после случившегося вряд ли можно было от нее требовать жить с ним, как с мужем. Но она же сразу испарилась. Даже не попыталась помочь свекру выхаживать Илью. Тот ведь на грани смерти находился, и никто не был уверен, что он выживет. Вот вы мне скажите, товарищ следователь, разве любящая женщина могла так поступить?» «Не могла», — согласилась Алла, поймав растерянный взгляд Белкина, который все это время молча слушал разговор старших. «И что же эта Полина снова объявилась?» «Нарисовалась, когда никто уже не ждал. И давай обхаживать Илью». «И что, он принимал ее ухаживание?» «Конечно, он ведь не знает, что она свалила на третий день его пребывания в реанимации. И потом, не забывайте, что из-за диагноза Ильи круг его общения довольно узок, а его физиологические, уж простите, потребности соответствуют возрасту активного половозрелого мужчины. К счастью, Дмитрий вовремя вмешался и отвадил Польку. Но потом, всего-то спустя пару месяцев, возникла некая Елена. Она оказалась племянницей какой-то соседки Гагиных по подъезду, поэтому постоянно тут ошивалась, караулила Илью и буквально вешалась ему на шею. От этой отделаться оказалось труднее. Ведь убедить Илью в ее нехороших намерениях было нелегко, в отличие от ситуации с бывшей, которая однажды уже его предала». «И как же ваш друг такое допустил?» «Какое-то время он был не в курсе, но как только узнал, сразу прижал эту Лену и объяснил ей ситуацию. Митя сказал, что она ничего не получит, а если не отвалит, то он натравит на нее полицию и обвинит в вымогательстве. Она вроде бы отстала». «Вроде или действительно отстала?» «Не могу сказать. Во всяком случае, Дмитрий больше не упоминал ее имени, а потом погиб». «Как, по-вашему, могла эта Елена решить, что, избавься она от опекуна Ильи, путь к деньгам будет свободен?» «Знаете, а я ведь об этом даже не подумал. Больше всего Митя боялся, что сын заделает девице ребеночка, и тогда она, как говорят, хоть тушкой, хоть чучелком внедрится таки в их семью. К счастью, пронесло». «У вас есть какие-нибудь данные Елены?» «У Мити дома должны быть, ведь он ее разыскал для беседы. Скорее всего, адрес записной книжки, который обычно лежит в столе в его кабинете. «Что ж, мы обязательно копнем в этом направлении», — пообещала Алла. «А теперь я хотела бы вернуться к вопросу, который планировала задать вам с самого начала. Слушаю вас внимательно. Каков был род занятий Дмитрия Гагина? Только не говорите мне, что он жил тем, что сдавал квартиры. Мы уже выяснили, что занимался он этим лишь несколько последних лет». Дамиташвили медлил с ответом, внимательно изучая носки своих дорогущих ботинок. Алле даже показалось, что он сейчас поднимется и уйдет, не говоря ни слова. В сущности, ничто не мешало ему это сделать, ведь он пришел добровольно, и на данный момент предъявить ему было нечего. Однако она ошиблась в своих предположениях. «Хорошо», — медленно произнес он, хлопнув себя по коленям, словно бы приняв окончательное решение. «Полагаю, теперь можно рассказать, ведь Митя мертвый, и это ему не повредит». И Алла, и Белкин, сами того не осознавая, приняли одинаковую позу, подавшись вперед на краешках стульев, стараясь уловить каждое слово Дамиташвили, не упустить ни единой детали. «Дмитрий занимался посредничеством». «В какой сфере? В финансовой?» — уточнила Алла. «Нет, в основном в сфере искусства». «Он что, скупал краденое?» — задала она вопрос напрямик. «Да за кого вы его принимаете? Нет, конечно же». «Тогда что?» «Сейчас объясню. Возможно, вам известно, что Дмитрий по второму образованию искусствовед». Алла кивнула. «Отлично. Так вот, в нашей стране полно людей, которые не так хорошо разбираются в этих высоких материях, но хотели бы выгодно вложить деньги в предметы с историей, которые с годами будут стабильно расти в цене. Мне всегда казалось, что для этого существуют галереи, антикварные магазины или, в конце концов, аукционы», — заметила Алла. «Давайте начнем с того, что по-настоящему ценные вещи невозможно купить ни в магазинах, ни на выставках», — усмехнулся Дамиташвили. «Аукционы, конечно, дело другое, но, признайте, все хотят сэкономить, поэтому в подобных мероприятиях участвуют только реальные толстосумы. Более того, то, что попадает на аукцион, обычно широко разрекламировано. Об этих предметах известно практически все до мельчайших деталей, а устроители знают имена продавцов и покупателей». «Правильно ли я понимаю, что ваш друг занимался продажей предметов искусства, которые находились в теневом сегменте рынка, причем продавцы и покупатели желали оставаться анонимными?» «Не продажи, а всего лишь посредничеством», — поправил Аллу Дамиташвили. «В остальном вы абсолютно правы». «Простите, а зачем нужен посредник?» — впервые подал голос Белкин. «Разве продавец и покупатель не могут сами найти друг друга?» «Александр, вы же не можете дать объявление, что хотите приобрести, скажем, статую золотого Будды, украденную из камбоджийского храма во время гражданской войны?» — воскликнула Алла. «В Камбодже была гражданская война?» — удивился Белкин. «Когда?»